Наставление 122. Путники, смотря на конец пути, охотно переносят все трудности, встречаемые на пути. Как и нам надо все терпеть Царствие ради Небесного. И все прославленные святые терпели, ибо иначе нельзя. Как долгий совершающий путь, с места на место переходят по пути иногда ровному и укатанному, а иногда по пересекаемому оврагами или топкам от дождей, так и мы, настоящую жизнь переживая, переходим со дня на день, с года на год, встречая иногда неприятные и тяжелые, а иногда приятные и радостные. И как те ни долготою пути не тяготятся, ни из-за встречаемых на нем трудностей не останавливаются, взирая лишь на один конец пути, так и нам, добрым подвязающимся подвигом послушнического и постнического жительства и добрые шествующим стезею, ведущие в Царство Небесное, не должно ни унывать, ни возвращаться вспять, ни изнемогать от встречаемых неприятностей, препятствий и прискорбностей, нам на пользу попускаемых благопопечительным о нас промышлением Божьим. Ибо если те ради небольших и неважных выгод привременной жизни не останавливаются пред предлежащими им трудами путешествия, не тем ли паче нам, ради благ вечных и неизмеримо великих, подобает все терпеть, все благодушно принимать и переносить, чтобы только сподобиться улучить уповаемое? Ей, братья мои и чада, будем доблестнейше и благодушнее переносить все случающееся и все неразлучно связанное с нашим образом жизни, труды, тяготы, посты, бдение, коленопреклонение, спание на голой земле, холод и зной, алчбу и жажду, бедность одежды и обуви, некую неопрятность по причине трудов, неотложность послушания и молитвословий и все другое с этим связанное в подвижнической жизни нашей. Блаженны вы и преблаженны, притруждаясь в духовных подвигах своих и с любовью встречая случающиеся искушения, мысленные и чувственные. Да и есть ли кто в числе от века просиявших святых, который бы без потов и трудов, без искушений и скорбей провел настоящую жизнь? Назовешь ли Авраама Великого в патриархах, и после него бывших патриархов, пророков и учителей, или хвалу апостолов Павла с прочими апостолами, или потом прославившихся отцев, Стефана, первомученика, и всех других с ним и после него замученных Христа ради, Антония Великого, и всех преподобных с ним и после него подвязавшихся? У всех их найдем непомерные труды, поты, борения, утомления, скорби, гонения, нападки, клеветы и всякого рода искушения. Пруидоши, говорит святый Павел, в милотих и козьих кожах, лишений, скорбящие, озлоблени, их же небе достоин весь мир, в пустынях скитающийся и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. И все они так. Иначе нельзя угодить Богу. Нельзя без трудов совершить путь спасения, ни без подвигов одержать желанную победу. Как же нам, взявшись за одинаковое с ними дело, иначе успеть в нем, как не таким же образом жизни, каким они жили и прожили свой скоротечный век? Наставление 123. О чем друг пред другом ревновать должны, чем друг друга превосходить и в чем друг с другом согласоваться? Придите, отбросим уныние и леность, и воспримем тщание и рвение к исполнению всех заповедей Господних. Придите, подвигнемся на то, чтобы превосходить друг друга не словом, а делом. Не тем, чтобы настаивать на своем, ибо это свойственно противной нам стороне, но чтобы уступать, переносить оскорбления, поношения и насмешки. Придите, вступим в соревнование друг другу, не в том, чтобы возмущать и возмущаться, не в том, чтобы поднимать брови пред низшими и гордо закидывать голову пред высшими, ибо такова вознесшаяся против Бога Вседержителя гордыня, с высоты небесной на дольную землю низверженная, но в том, чтобы мирно быть и умерять, кротко быть и укрощать, смиренно иметь нравы и уничиженное мудрование. Ибо таков Сын Божий, по послушанию и смирению вочеловечившийся и крестом и смертью спасший человечество. Придите, станем подражать друг другу, не в том, чтобы лениться и оставлять божественные дневные службы и ночные псалмопения, ибо это свойственно лентяям и младенчествующим, но в том, чтобы быть скорыми на дело Божие, упреждающими других приходом в храм Божий до начала псалмопений, ибо таковы ревнители благочестия и добродетели. Но чтобы не перечислять все одно за другим, скажу общее. Будем все подражать друг другу в добром, союзимся бездерзостной любовью, мирным благонастроением и благоживотным смиренномудрием. Будем избегать лукавства и взаимных подозрений, утвердим души во взаимном доверии духовным сочетанием. Никто не будь Иудою предателем, ни двоедушным и непостоянным, или невоздержанным и блудолюбивым, ни суровым и жестоковыйным. Никто отнюдь да не делает так и не поступает, но да преуспевает всяк в одном преподобном, праведном и благоугодном Богу, день изо дня ожидая часа скончания своего и чая дня явления пришествия Господа нашего Иисуса Христа, в который все претворится и преобразится, и мы станем пред страшным престолом судьи в присутствии всех бесплотных чинов ангельских, дать отчет во всех делах, словах и помышлениях. Наставление 124. Письменно из заточения. Будьте во всем исправны, и внутреннем, и внешнем. Радуйтесь, как истинные рабы и слуги Христа Господа. Вам Он уготовил венец и царствие свое. Если тоже будете хранить сердечное благонастроение и тот же держать образ жизни, мирствуя, соблюдая заведенные порядки, пребывая непорочными и чистыми, благопокорливыми, смиренномудрыми, прилежа рукоделием, псалмопением, стихословием, открывая помыслы и все другое, что лежит на вас, исполняя. В обитель принимайте не одних горожан, но и селян. Что касается до принятия новых братьев, то я желаю, чтобы братство наше было наполняемо не одними горожанами, но и селянами, которые более пригожи и привычны к трудам и работам у нас заведенным. Умножение горожан, как я думаю, не будет для нас здорово и благотворно, как в телесном, так и в душевном отношении. Наставление 125-е также из заточения. Держитесь заповедей Божьих и порядков наших, подражая древним, все как один человек. Бог да укрепит вас, братья мои честнейшие, в делах рук ваших и в подвигах ваших душевных, и во всем да сохранит вас непорочными и неуязвленными, подаемую вам силою Духа Святаго, готовыми сущих на исполнение всех заповедей Его и на всякого рода послушание, зря перед собой благо, отложенное возлюбившим явление Господа, и ни во что вменяя все здешнее, славу, удовольствие, утехи и покой плоти, но распявши себя миру и вперяя ум в созерцание небесного. Так жили и все древние отцы наши, отрекшись от мира и всего, что в мире, и работая к Господу в священном и ангельском чине нашем. Держите же, чада мои, предания, как приняли их, пламя страстей угашайте росою целомудрия и чистоты, влечение своих пожеланий оттекайте мечом послушания, и делателями искусными бывайте из заповедей Господних и дел рук ваших, какие назначены теперь управляющим вами. Все братство ваше, как одна душа, и как бы один некий муж, бодренно, благодушно и единодушно дотворите дела свои духовные и телесные, как пред лицем Господа. Наставление 126. Также из заточения. Оставя земное, устремляйтесь к небесному, борясь особенно против гнева и похоти. Вы распялись миру, и мир вам. Отторгнитесь же от земного и возвысьтесь к небесному жительству, и единому Богу живите, умерши всему другому. Где вера ваша, туда да будут обращены и очи ваши. Чем пленены вы, там да бодрствует и сердце ваше. Как и Господь сказал, и где же есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше. Видите, каких благ сподобились вы, и какого жительства удостоились? Ангельского. Как ангелы и ходите, не подчиняясь влиянию случайностей. Против гнева стойте кротостью, против похоти целомудрием. Да не победит тебя малая сласть каждый день и час тревожащая тебя. Оружие против нее указал сказавший: «Терпя, потерпех Господа, и внятми, и услыша молитву мою», и избавил от страсти, хотя спустя довольно времени. Наставление подчиненным и начальствующим. Известны вам законы послушания, подчиненные, и вам, начальствующим, законы первенствования. Именно, чтобы быть произволением последними, потому что вы первые, располагаясь к тому состраданием и любовью. Надобно снисходить, но опять и восходить, поговорить, но и помолчать, весело и приветливо улыбнуться в утешение духовное и опять принять строгий вид, здравомысленно, не допуская излишества ни с той, ни с другой стороны. Очи ваши да будут неусыпны к соблюдению правил, приветливы при отвечаниях, ноздри да не расширяются гневливо, брови да не поднимаются горделиво, язык да не извращается тщеславно, всякое чувство да держится смиренно и всякий член благоустроено. Уста да будут органом псалмопения, ум да помышляет только о небесном, руки да делают только дела благочестия и любви. Никто не будь прислушлив, никто своенравен, никто тяжелосерд. Сойдитесь все друг с другом в единодушии, возлюбите друг друга бездерзостно, дайте десницы друг другу на богоспасаемое ваше жительство. Наставление 127-е также из заточения. Радуюсь, что опять собрались вы от рассеяния и благоустроились как должно. Прибудьте же верны своему чину и внутренно, и внешне. Известил меня пришедший сюда эконом, что вы все опять собрались вместе и начальствующие, и подначальные, и восстановили у себя обычный порядок. Начальствующие начали распоряжаться как следует и раздавать всякому подобающие послушания, подначальные приняли их благопокорно и смиренно и приступили к делу. Что при этом все вы соединены любовью, любя друг друга братской во Христе любовью, так что у всех вас одна душа, одно помышление и желание при посредстве мирной и благоустроенной жизни. Как обрадовалась этому смиренная душа моя, и как возблагодарила Господа, об этом и говорить нечего, ибо для меня ничего нет столь приятного и утешительного под небесем, как чтобы вы жили хорошо, исполняя заповеди Божии и пребывая верными уставам ангельского вашего чина. Поелику все такое у вас теперь восстановлено, то прошу и молю. Да пребывает каждый в благодушном терпении, душеспасительно переживая день за днем в нелицемерном послушании. Да не будет среди вас ни разножелания, ни своеумия, своенравия и своей воли поклонения, ни ропотливости или шепотничества, и скопов, ни изнеженности или дерзости и смехотворства, также ни праздности или малодушия и горделивости, и ничего другого неугодного Господу. Ибо для того мы и оставили мир и все, что в мире, родителей, братьев, друзей, знаемых, села, города, торжища, зрелища и все другое страстное и сластолюбное, до Христа приобрящим и по небесному жительствуем, до страсти истребим, а добродетелями обогатимся, да преподобно и праведно поживши в нынешнем веке, по подражанию преподобным отцам нашим, сподобимся получить обетованное нам благо. Поилику таково звание и чайни наши, таковым да является и дело наше, и ваше обращение, и поведение. Да по имени и житие ваше будет, и да блистает оно благими деяниями, давая благодать приближающимся к вам лицам того же чина или мирянам, чтобы прославлялось имя Отца вашего, и же есть на небесех, дабы и нам, смиренным, радостно было видеть то или знать о том. Наставление Софронию наместнику особо, и всем другим, начальствующим и подначальным, обще. Чадо мое Софроний, из многих я избрал тебя вместо себя начальствовать над братьями. Смотри, не покажись неискусным на посрамлении и пристыжении меня, но свет добродетелей твоих так досветится, чтобы имя твое славилось не между братьями только, но и вне, ибо кто Бога имеет в себе через исполнение святых Его заповедей, тот именитым делается и на небе, и на земле. Будь внимателен к братьям, благ, учителен, разумно напоминая должным, любезно обличай безобразящих, праведно налагай эпитемии погрешающим, врачуй отечески немощных, вразумляй неведущих и все делай на пользу братству, ибо для этого и дал тебе власть, которую сам смиренно имею от Бога по его промышлению. И все другие, и начальники, и подначальные, верно делайте свои дела в страхе Божьем, да радуется о вас Бог со всеми святыми ангелами. Трудитесь усердно, ходите в незлобии, обращайтесь между собой в простоте, не прерывайте откровений, сокровенных помыслов и пожеланий, ибо в этом спасение души и избавление от страстей. Соблюдайте, как положено, псалмопение, стихословие, бдение, чтение, все по уставу, также изучение псалмов и тропарей на память по указанию духовных отцев. И, наконец, молитесь о моем смирении, да даст мне Господь утешение и крепость претерпеть предлежащие прискорбности. Наставление 128-е. Также из заточения. Вы живете добре, и да не будет среди вас ни одного худонравного. Как делатели в винограднике трудитесь, чтобы получить мзду от домовладыки, как воины воинствуйте, чтобы сподобиться венцев от подвига положника. Все вы живете о Господе и сокровиществуйте себе обильные плоды спасения, удаляясь от всякого лукавства и всяких покушений на бесчинии. И да не будет вас никто бедственно дерзостен, нерадив, сластолюбив, грехолюбив, плотолюбив, срамен душою, ненавистлив, хищник хотя бы и ничтожных вещей, завистлив, спорлив, задорен, ропотлив, недвига, безделен, непослушлив, горд, неуважителен, лжесловесник, скопотворец, раздоролюбец, объястлив, соня, раб плоти и мира, Иуда, замышляющий предательство души своей и отторжение какого-либо брата от братства. Таковы сами себя похищающие у Бога и отбегающие от Него, и блуждающие по распутьям греха. Не хотят потерпеть вара дневного, потому не получают и награды от вертоградаря. Или не хотят, как воины всецаря Бога, нести трудов бранных, чтобы доблестно повоинствовав, благоугодить владыке, потому не получают и наград, а заносятся в список дезертиров и вместо их получают казнь, когда уловляются. Итак, добрые воины, свойники, сподвижники, шественники, потечем, погонимся, будем толкать и претерпевать все. Господь близ, чтобы увенчать. Он сам с неба смотрит на каждого текущего и сплетает венцы претерпевающим до конца. Почему все будьте чисты через исповедание, все мирны через смирение, все благоподвижны по любви к деятельности? Глава как глава. Смотри, что благопотребно каждому члену, и, определив, что кому делать, приводи все и всех в движение.